Глава 10. Древо свободы время от времени нужно поливать кровью патриотов. Томас Джефферсон, 1787. Я считал себя рядовым обученным до тех пор, пока не явился на корабль. Что ж, разве есть такой закон против ошибочного мнения? И, похоже, я не упомянул, как Земная Федерация перешла из состояния мира в состояние чрезвычайного положения, а затем и войны. Я этого и сам как-то не заметил. Почти. Когда я вербовался, был мир. Нормальное состояние, как все считают, а кто же сочтет нормой что-то другое? Потом уже в лагере Кюри мы перешли в чрезвычайное положение. Но меня и тогда мало что волновало, кроме того, что капрал Бронский думает о моей прическе, униформе, снаряжении и боевой подготовке. И, что было еще важнее, что по тем же поводам думает сержант Зим. И в любом случае чрезвычайное положение все равно еще мир. Мир – это такое положение дел, когда штатский не обращает внимания на погибших в бою солдат, которые не попадают на первые полосы газет. Если, конечно, не гибнет его родственник. Но вряд ли было в истории такое время, когда мир означал отсутствие всяких боев вообще. По крайней мере, я такого не помню. Когда я прибыл в мою первую часть, котята Вилли, известную также как рота К, 3-й полк 1-й МП дивизии, и вместе с ними погрузился на Велли Фордж со своим чуть ли не липовым сертификатом в кармане, война фактически шла уже несколько лет. Историки до сих пор не могут сговориться, как ее называть. 3-я космическая или 4-я, или, может, лучше, 1-я межзвездная. Мы называли ее просто «войной с багами», если вообще называли. Во всяком случае, историки считают, что все началось гораздо позже моего назначения в мою первую часть погрузки на корабль. Все, что происходило до того, потом называли пограничными инцидентами, столкновениями патрулей или превентивными акциями. Но ты все равно умрешь, где бы тебя ни шлепнуло, в инциденте или на войне. По правде сказать, солдат видит войны не больше, чем шпаг. Разве что маленький кусочек пространства-времени, в котором воюет сам. В остальное время он гораздо больше занят отдыхом, разными капризами сержантов, да еще как бы спереть чего-нибудь с камбуза между принятиями пищи. Тем не менее, когда мы, котенок Смит, Л. Дженкинс и я, присоединились к котятам Вилли на лунной базе, у каждого из них на счету имелось не по одному боевому броску. Они уже были солдатами, в отличие от нас. Правда, над нами не шутили, как обычно над новенькими, а сержанты и капралы казались подозрительно мягкими в обращении после рассчитанной неприязни наших инструкторов. Вскоре мы обнаружили, что это мягкое обращение просто имеет в виду, что мы пока никто, и нас даже пробирать нечего, пока мы не докажем в броске, настоящем броске, что способны заменить тех настоящих котят, которые дрались и погибли, и чьи места мы сейчас не по чину нагло занимаем. Подумать только, как же зелен я был. Пока Велли Фордж оставался на лунной базе, я раз наткнулся на командира полувзвода. Он только что собрался в увольнение и был одет по полной форме. В мочке левого уха у него была серьга. Отлично сработанный крошечный золотой череп, а под ним вместо обычных скрещенных костей, как на древнем веселом Роджере, целая вязанка золотых крошечных косточек, слишком мелких, чтобы их можно было сосчитать. Дома я часто носил серьги или еще какие-нибудь украшения, когда шел на свидание. У меня были просто прекрасные клипсы с рубинами, большими, как ноготь моего мизинца, принадлежавшие еще маминому деду. Драгоценности мне нравились, но все такое пришлось оставить дома. Однако вот же штука, которую отлично можно носить с формой. Уши мои проколоты не были, мама не одобряла такого украшательства у мальчиков, но можно заказать ювелиру эклипсу. Деньги от подъемных еще оставались, и надо было их на что-то потратить, пока не испортились. «Ух, сержант, где вы достали такую серьгу? Просто здорово!» Он не стал смеяться надо мной, даже не улыбнулся. «Что, нравится? Еще бы!» Обычное золото вместе с галунами и кантами формы смотрелось даже лучше всяких драгоценных камней. Я подумал, что лучше заказать пару с обычными скрещенными костями вместо этой нелепицы внизу. А в гарнизонную лавку их завозят? Нет, в здешней лавке их не продают. Он добавил: и во всяком случае, надеюсь, здесь ты этого не достанешь. Но я тебе вот что скажу. Когда прибудем в такое место, где ты сможешь добыть их, я уж позабочусь, чтоб ты не прохлопал. Это я тебе обещаю. Ух, спасибо вам. Что-то не стоит.